Глава 15, в которой многие вещи встают на свои места. Олег Евгеньевич появился в какой-то роще недалеко от небольшой деревушки. Его с нетерпением встречал Егор. Он сидел под огромным раскидистым деревом и крутил в руках небольшое колечко. Вспышка на мгновение озарила рощу, и рядом с Дутланом появился командор. «Ну как прошло?» — живо поинтересовался Егор. «Не сейчас, таран! Свиток давай!» Егор передал командору свиток, тот развернул его и негромко произнес. «Очистить!» Свиток прахом рассыпался в руках. «А теперь валим отсюда как можно дальше!» Таран развернул свиток перемещения и негромко произнес. «Порт!» Окно портала распахнулось, и подельники покинули тихую рощицу. Через час после вышеописанных событий две серые и насквозь промокшие фигуры пересекли порог питейного заведения «Улей» в небольшой перевалочной деревушке Мушинск. На улице дождь лил как из ведра, и невзрачную деревню Олег Евгеньевич не успел рассмотреть как следует. В самом «Улье» народу было немного, рыл 11, и сидели все они за одним большим столом, собранным из нескольких поменьше. «Я сейчас накрою для вас стол!» Подсуетился бородатый дядька, видимо, владелец питейного заведения. «Не стоит!» – остановил хозяина командор. «Мы вон с той компанией!» Бородатому дядьке такая разношерстная компания явно была не по душе. Он только криво улыбнулся и произнес. «Тогда я сейчас поставлю еще пару стульев. Добро пожаловать!» Вся пестрая ОПГ Дэна сидела за столом и бурно обсуждала минувшие события. Олег Евгеньевич самым тщательным образом осмотрел наемников сквозь зеленое стеклышко. Пересчитал по пальцам и, убедившись, что все инструкции выполнены, он, улыбнувшись, уселся за стол. Шум за столом стих. «Дэн, все прошло по плану!» – негромко поинтересовался командор. Довольный инсектоид поставил на стол небольшую шкатулку. «Там ханты были! Я еле ноги унес!» – пожаловался Дэн. «Но в целом все прошло, как и задумывалось!» Командор взял шкатулку в руки и медленно ее открыл. 12 пар глаз с любопытством глядели на него. Каждому из участников минувших событий было интересно, что же такого ценного находилось в этой самой шкатулке. Олег Евгеньевич с довольно зловещим видом закрыл шкатулку и, наслаждаясь выражениями лиц, произнес: «Прекрасно!» «А из-за чего вся эта буча была?» – не удержался гном Адольф. «Большие знания, большие печали!» – наставительно произнес Олег. «Вы, господа, видели, какой шум поднялся из-за содержимого шкатулки? Какие меры были предприняты, чтобы скрыть ваши личности? Неужели вам не страшно обладать такими знаниями?» «Да не боимся мы!» – вырвалось у Дэна. Его этот вопрос довольно сильно волновал с самого начала операции. А треклятое любопытство подмывало заглянуть в эту самую шкатулку всю дорогу. В конце концов, он ее спас. «Воля ваша, господа, но я вас предупреждал». Олег Евгеньевич самым торжественным образом поставил шкатулку на середину стола. 12 пар глаз с пристальным интересом уставились на небольшую коробочку в предвкушении. Командор поднял крышку. Тени разочарования, возмущения, непонимания и удивления пробежали по лицам участников всего действа. Шкатулка была пуста. «Я не понимаю!» – растерянно произнес Дэн. «Им нужна была пустая шкатулка?» «Она не совсем пустая!» – с довольной миной ответил командор. «В ней чистейший горный воздух!» «И это из-за горного воздуха меня по лесу гоняли, словно Сидорову козу!» «Не исключено! А теперь самое приятное!» Командор сделал шаг в сторону, уступив место казначею. «За хорошую работу! Хорошая оплата!» Таран положил на стол кожаную сумку, набитую тугими кошелями. «Здесь 220!» – произнес довольный Дутлан. 10% премия за хорошую работу!» Бойцы довольно заулыбались. Гном и эльф взяли сундук и удалились в одну из заранее снятых комнат на втором этаже. Вернулись они минут через 40, весьма довольными. «Все по фэншую», — объявил довольный Адольф. «Господа, мне в скором времени ваши услуги понадобятся вновь. Как только утрясете свои дела, дайте знать через Дэна». «Да мы хоть завтра готовы», — обрадованно заявил воодушевленный гном. «Вот и прекрасно!» Казалось, что Олег Евгеньевич только и ждал этих слов. «Тогда готовьтесь! Послезавтра у вас намечается командировка в один веселый данж!» «А чего от нас требуется?» Теперь уже с нотками настороженности в голосе поинтересовался гном. «Нужно будет попаровозить по данжу вот этого гражданина!» Командор указал пальцем на тарана. «Ваша основная цель, чтобы к выходу из подземелья у него был 80-й уровень. Времени вам неделя. Плачу по 10 кусков каждому участнику». Участники молча переглядывались, всерьез раздумывая, почему за такую не особо сложную работу наниматель готов платить неплохие деньги, а потенциальный наниматель, в свою очередь, продолжал лицедействовать. «Если данный субъект за отведенную неделю поднимет 80-й уровень, то вы получите премию в размере 100% от уже оговоренной суммы». Вот теперь бойцы заметно напряглись. Условия были уж какие-то медовые. Явно был какой-то подвох. «Просто попаровозить дутлана за 220 кусков?» С недоверием поинтересовался серый хмырь. «Вообще-то за 110!» Поправил эльфа Олег. «Плюс премия, если он возьмет 80-й уровень». «А в чем подвох?» Не удержался гном. «Весь подвох в луте», честно ответил командор. «Весь лут, что вы выбьете в подземелье, будет являться нашей собственностью. Все, начиная от шмота, заканчивая алхимическими элементами». «Вообще-то, это стандартное условие при такой работе!» Со скепсисом в голосе заметил серый хмырь. «Вот только я не припомню, чтобы нам хоть кто-нибудь столько платил за подобную работу!» «Вам не угодишь, господа!» Раздраженно ответил Олег. «Не хотите браться? Подыщу других!» Вся банда тут же вскочила с мест, стараясь убедить командора, что они согласны. «Мы согласны! Нас все устраивает!» переорал коллег Адольф. «Когда и куда идем?» «Завтра приготовимся, и послезавтра поутру выдвинетесь в секретный данж». «Здорово!» Дэн как-то особенно коварно потер свои серпы. «Обожаю легкие деньги!» «А вы, Дэн, закатите-ка свою губу в аккуратный рулончик. Вас ждет не менее увлекательная, рутинная и нудная работа в магазинчике за фиксированную заработную плату». Вот тут Дэн сник. Мысль о легкой наживе настолько сильно поглотила его, что инсектоид напрочь забыл о работе в магазинчике и душой уже гонял по данжу различных неведомых тварей. «Итак, господа, если вы согласны, то жду вас послезавтра в 5 утра у южных ворот города Риган. И постарайтесь не опаздывать», — наставительно произнес командор. «С собой возьмите провианта на неделю, оружие и побольше ядов. А теперь до свидания, господа. А вас, Дэн, я попрошу пройти с нами». Опечаленный инсектоид поднялся из-за стола, попрощался с боевыми товарищами и нехотя поплелся следом. «Блин, ну чё за лажа?» расстроенно произнес Дэн. «Да ладно, дружище, не расстраивайся», подбодрил друга Егор. «Будет и на твоей улице праздник». «Нахрен я согласился батрачить за зарплату?» «Хоренный, Дэн! За зарплату ты сам согласился работать. Я тебе долю предлагал. Теперь тебе винить некого». «Некого», — с понурой головой ответил инсектоид. «А может, все-таки я с бригадой тарану помогу?» Огонек надежды светился во всех четырех глазах Дэна. Так хотелось, чтобы босс ответил «да», но суровый босс растоптал последние надежды. «Мне, Дэн, ты здесь позарез нужен. Нам предстоят великие дела. Нам предстоит еще одна операция с телегой, шкатулкой и побегом. И ее нужно будет подготовить к возвращению твоих коллег. Так что нет». Командор, не торопясь, брел в сторону выхода из деревни. За ним следом шел Дутлан, а замыкал это шествие грустный инсектоид по имени Дэн. «Ну тогда хоть расскажите, в чем суть операции?» Олег остановился, развернулся и пристально посмотрел на Дэна. После он достал шкатулку, открыл ее и протянул инсектоиду. «Это мой насекомообразный друг, величайшее сокровище другого мира!» Совершенно серьезным видом произнес Олег. «Вот эта коробочка! Вы, дорогой босс, за идиота меня держите! Да она же пуста!» Человеческие глаза инсектоида наполнялись гневом. Он нервно схватил деревянную шкатулку своими серпами, с большим трудом перевернул ее и потряс. Из шкатулки ничего не выпало. Тогда Дэн постучал по дну серпом. Деревяшка была сплошной. Инсектоид поднял шкатулку на кончике серпа и протянул ее Олегу. «Знаете чего? Да ну вас нахер, достали! Если вы мне сейчас не расскажете все как есть, я больше с вами дел иметь не буду!» Окончательно взорвавшись, заявил Дэн. «Клянусь пред ликом богов!» Торжественно произнес Олег, подняв для наглядности левую руку вверх. «Сейчас в моих руках находится самый ценный артефакт этого мира!» Командора на мгновение обдала волной света. Он замолчал, развернулся и продолжил свое шествие. Также молча поступил и Таран. А Дэн остался стоять на дороге в глубоком раздумье. Дорогой слушатель, для тебя автор сделает небольшое пояснение. Стенки небольшой шкатулки были скреплены между собой небольшими гвоздиками, одним из которых была игла Соломона. Дэн догнал начальство уже за территорией деревни. «А я думал, тебя все достало, и ты умываешь руки!» С язвой поинтересовался Олег. «А не дождетесь, с мягким знаком пишется!» Таран улыбнулся и по-дружески хлопнул приятеля по плечу. «Я в тебе ни на секунду не сомневался!» День грядущий принес множество забот. С самого раннего утра все работники сомнительной торгово-производственной компании «Бурс и сыновья» суетились, выполняя поручение босса. «Дэн, тебя командируем в Соленту. Найдешь там персонажа под ником «Лохматый звездочет». Он занимается производством люминесцентных красок. Прикупишь у него пузырьков 20 и денег не жалей. Если у него не будет в наличии, пускай делает». «Аванс на алхим оставь, и чтоб кровь из носа к вечеру было все готово!» «Скажи ему, что знаешь Таранкина, и что это моя личная просьба!» Влез в разговор Егор. «Он тогда точно постарается!» «Теперь, что касается тебя, наш дорогой торговый агент!» Продолжил Олег. «Ты берешь с собой Моллера с Тараном и идете на рынок. Ваша задача — закупить провизии на неделю, удочки, инструмент для потрошения, пробирки с заморозкой». «Недороговато ли выйдет? Заморозкой стоит по сотне за штуку», перебил начальника жадный гном. «Пара глаз черной форели стоит в среднем 5 кусков. Так что не думаю, что это дорого». Бурс, понимающе, захлопнул варежку. «Удочки! И самое главное, никакого бухла! Проследишь за этим лично!» Командор обратился к гному. «И если я узнаю, что хоть бутылка горючего попала в подземелье, назначу тебя виноватым, а я, Астер и Бырк остаемся следить за магазином!» Вторая группа без особой суеты покинула салон. Командор уселся на удобный диван, взял со столика свежее издание «Вестника другого мира» и погрузился в чтение. Первым вернулся инсектоид. Он поставил на стол 15 банок с желтой краской. «Это все, что было. Он сначала мне вообще ничего продавать не хотел. Но когда я сказал, что от Егора, он распотрошил свои запасы». Командор оценивающим взглядом провел ревизию и вновь перевел взгляд на статью. «Все равно не понимаю, на кой хрен это тебе нужно?» Сбил с чтения командора Дэн. «Я многое могу понять, но хоть убей, не понимаю, на кой хрен ты эту волынку с данжем замутил?» «Видишь ли, мой насекомообразный друг!» Командор закинул ногу на ногу и, сложив газету, положил ее на столик. 11 рыл в курсе, что недалеко от Берга произошла непонятная хрень. Более того, теперь снеговики будут рыть землю, чтоб хоть кого-нибудь найти из твоей братьи. И если ты находишься рядом, и я хоть как-то худо-бедно, но смогу контролировать ситуацию, то вот насчет твоих коллег я не уверен». «Они не сдадут», — категорически заявил Дэн. «Они не такие люди». «А какие они?» — ухмыльнувшись, поинтересовался Олег. «Ты вон Валеру тоже гнидой не считал до поры до времени. А так я буду спокоен. Я знаю, где они, а остальные нет. И слава богу! Через недельку они появятся. Провернем еще одну аферу со шкатулкой, а потом постараемся пересекаться как можно реже. И, скорее всего, только через тебя». Наутро героев в полном составе и при оружии проводили в долгий путь. Командор отдавал последние ценные указания своему казначею. «Ты поаккуратней там, на рожон не лезь. Для этих целей вот эти ребятки и наняты». Командор указал в сторону бойцов. «Объяснишь им наш алгоритм, и пускай они тебе в пещерку по одной сороконожке таскают. Болтов припас?» «Нет, я поинтереснее агрегат нашел». С этими словами таран по самые уши зарылся в своей сумке. «Вот, погляди!» В руке Дутлана виднелась тонкая, длинная металлическая игла. «Такой штуки раз на пять хватит! Метательная игла ассасина! Вещь!» Довольно похвастался Егор. «Ладно, мне пора. Вон бойцы уже копытом бьют». Командор вручил тарану свиток и небольшой кристалл. «Будь осторожен, дружище!» Олег по-хозяйски в последний раз оглядел команду «Ух» и, не прощаясь, побрел в направлении дома. Нужно было хорошенечко раскинуть мозгами. Красивые пути стратегического мышления привели нашего героя к следующим результатам. Кандидатами в потенциальные обладатели иглы Соломона были выбраны три клана – Львы Артарии, Горынычи и хорошо знакомые командору Темные Ласки. Да, дорогой слушатель, это были именно те самые Ласки, которые уже пострадали от командора, те самые Ласки, которые стремились стать кандидат-кланом у Вивальди. По всем раскладам выходило, что у Темных Ласок денег было в разы больше, чем у двух других кланов. Да и после испытанного позора им нужно было позарез реабилитироваться, и игла Соломона могла в этом помочь, как ничто другое. Эта самая пресловутая швейная принадлежность открывала ласкам путь наверх. С этой иголочкой любой клан из топа с радостью бы взял их под свое теплое и уютное крылышко. Оставшиеся же кланы таких глобальных целей не имели и в заветной швейной принадлежности нуждались не так сильно, а посему Олег Евгеньевич с барского плеча выбрал именно ласок. Ведь старых друзей забывать негоже, да и в момент знакомства они показали себя с самой лучшей стороны. На следующий же день командор не преминул посетить штаб ласок и пообщаться с их лидером Вергао. Вергао оказался дельцом с большой буквы. Он оценил перспективы сотрудничества и двумя руками вцепился в предложенную возможность. На этот раз командор скромничать не стал и зарядил цену в 10 миллионов желтых кругляшей. Такая огромная сумма в данный момент была ему без надобности, но до встречи с лордом Шатли оставалось менее полутора недель. А значит, времени на еще одну возможность у Олега Евгеньевича просто не было. В ходе торгов лидер ласок показал себя знатным барыгой. Он приложил усилия и сбил цену практически в половину. И теперь цена вопроса значилась в 5 миллионов золотых монет. Дельцы ударили по рукам и разошлись в ожидании часа Х. Вергао остался собирать оговоренную сумму, а командор на перекладных и с максимальной осторожностью отправился в родимое логово. Магазинчик «Бурс и сыновья» в этот теплый вечер сильно наскучил Олегу Евгеньевичу. Он провел ревизию имеющихся товаров, перечитал свежую прессу, какое-то время провел в мастерской убырка, наблюдая за процессом сотворения, а после уединился в собственном кабинете. Сидя в удобном кресле за огромным столом, от нечего делать, Олег принялся разбираться со своей сумкой. Таран оставил ее в кабинете вместе со множеством вещей. Командор доставал из сумки по одной вещи и не спеша перекладывал их в свой столик. И это монотонное, занудное действо продолжалось минут 10, пока на глаза командору не попалась резная шкатулка Клиста, которую он заботливо притащил с Турамса. Олег Евгеньевич поставил ее на стол и начал пристально разглядывать сквозь зеленое стеклышко. «Наследие народа лепреконов», — гласила надпись над шкатулкой. «Интересно», — разглядывая шкатулку, протянул командор. Рядом со шкатулкой лежала записка с тремя кругами, важными делами, убранными в дальний ящик на неопределенный срок. Бумажка сиротливо лежала на столе и действовала на командора раздражающе. Так сложилось, что заняться командору было катастрофически нечем. Дэн, получив на руки 200 000 золотых, пропал с просторов другого мира. Ему предстояла судебная тяжба, наем адвоката, суета со счетами фонда. По этой причине ожидать его в этом мире в ближайшие дни не было никакого смысла. Бурс практически каждый день проводил на допросах. Он уже посещал допросную, словно свой собственный дом. Всю чиновничью сволочь и следователей Бурс знал в лицо и по именам. Знал, у кого что в жизни происходит, и на допросы начал ходить с явным удовольствием. Сын и отец Серегины были немногословны и даже между собой общались крайне скупо. Для дела этот момент был бесценен. Но когда нечем заняться и не о чем поговорить... Короче, общение с этими ребятками было проблематичным. Каждый ответ приходилось вытягивать клещами. И если поведение Серегина-старшего было понятно, командор не единожды вспоминал тот замечательный футбольный пас по собственной пятой точке, то поведение Серегина-младшего не поддавалось никакой логике. Оставался только Бырк. Но и с ним общение не складывалось. Мерзкие страсти не приносили ему удовольствия. Его интересовала только работа, только новые инструменты и быт мастерской. Руда и инструменты для работы. Вот весь обширный список тем, которые имелись у Бырка. Егор Алексеевич Таранкин, к великому сожалению командора, отбыл в Данш на повышение квалификации. Олег Евгеньевич еще немного пометался из угла в угол. Потом махнул рукой, что-то для себя решив, и бегом поднялся на второй этаж. Назад Олег Евгеньевич спустился при параде и с небольшой сумочкой, которая досталась ему от лютой леди. «Я отлучусь на несколько дней», — уходя, пояснил командор. «Бурс за старшего. Когда его нет, за старшего ас». Астер нервно сглотнул и кивнул головой в знак согласия. «Вот и прекрасно!» Когда Олег уже собирался покинуть магазинчик, его остановил эльф. «Подождите, командор! Бурс просил передать вам вот это!» Ас протянул Олегу небольшой сверток. «Он просил передать, что это поможет при торге, и строго-настрого велел передать этот сверток вам, если вы соберетесь куда-нибудь отлучиться!» Командор развернул свиток и узрел кучу колец, а вернее, 10 колец. Дальнейшую работу пришлось проделать при помощи стекляшки. Все кольца повышали только одну характеристику – харизму. Командор по-доброму взглянул на эльфа и закинул сверток в сумку. На улицах Ригана стоял жаркий душный вечер. Но это не сильно беспокоило Олега. Через какие-то полчаса он окажется на севере среди снегов. К сожалению, город Ихтервиль посетить не получалось. По одной весьма банальной причине. Этот город являлся негласной базой «Детей ветра», о чем многозначительно пояснили и пометки на карте Инди. А посему оставалось только одно направление – небольшая деревушка Курараун, куда командора зазывал Клёст. Нужно было вернуть ему шкатулку, да и узнать, как он добрался, тоже очень хотелось. Командор за время, проведенное в игре, даже прикипел к этому поганцу. 98 золотых!» — назвал свою цену монах у городского портала. Командор, ни секунды не жалея, отсыпал запрашиваемую сумму, взял жетон и направился прямо в зарево стационарного городского портала. Деревня Актельберг находилась в 15 километрах южнее деревни Курараун и предстоял нелегкий путь по трудной северной дороге. Погода на севере стояла прохладная, но снега нигде не было. Прохладное северное лето сменило жаркий климат центрального региона. До Курарауна командор добрался без особых приключений. Он с легкостью разыскал пивнушку Хогана, о которой рассказывал Клёст. Несмотря на довольно простецкий вид деревушки, таверна выглядела выше всяких похвал. За барной стойкой располагались огромные стеллажи для алкоголя. На небольших полочках стояли многочисленные резные бутылки с алкоголем. Мебель была очень красивой. Она была резной. Столы и стулья были украшены изящными завитками резьбы по дереву. За прилавком стояло существо внушительного размера и заботливо протирало бокалы. Бармен походил на ящерицу-переростка, только более культурную и опрятно одетую. «Здравствуйте! Вы Хоган?» – поинтересовался командор у бармена. «Хоганом звали моего отца!» – довольно равнодушно ответил кобальт. «А я Лиар!» «Мой знакомый просил с ним связаться через Хогана, и я не знаю, сможете ли вы мне помочь?» «Ну тогда вам нужно на тот свет. Старый Хоган отдал душу Богу пару месяцев назад», — протирая пивные кружки, ответил Лиар. «Но если у вас что-то срочное, возможно, я смогу помочь». «Очень жаль вашего батюшку», — командор попытался сделать скорбную мину. «Пустое», — безразлично произнес Лиар. «Мой батюшка был той еще сволочью. Так чем я могу вам помочь?» «Видите ли, у меня вопрос весьма деликатного свойства», — закинул удочку Олег. «Мне нужно повидаться с одним местным, лепреконом». Ящер оскалил пасть. По нему совершенно не было понятно, злится он или смеется. Читать подобные эмоции на лицах подобных представителей для командора было довольно трудно. Произнес Лиар. Видимо, он все-таки смеялся. «Лепреконы — это вымысел, их не существует». «Вот же говнюк!» — разозлился Олег. «Опять наколол!» Но надежда еще оставалась. «Послушайте, уважаемый Лиар, моего знакомого зовут Блупик Шкода». «А, Клёст!» Казалось, что в глазах рептилии загорелась искорка любопытства, но это только показалось. «Никогда о таком не слышал!» Эта ящероподобная сволочь явно глумилась над гостем небольшой крестьянской деревушки. «Значит, не слышал!» — риторически поинтересовался Олег Евгеньевич. «Ни разу в жизни! Но я бы порекомендовал вам посетить Малинное озеро! Местная достопримечательность! Потрясающей красоты место!» Намек кобальта командор усвоил с лету. «И где же мне найти это потрясающе красивое озеро?» «Пойдете на юг за деревню. На первой развилке повернете направо и метров 400 вглубь леса. Советую вам там прогуляться подольше. Чудеснейшее место, чистейший воздух». «Благодарю за совет». Четверть часа понадобилось командору, чтобы добраться до нужного места. Еще минут 40 Олег Евгеньевич прогуливался вдоль озера. И вот, когда он, нагулявшись вдоволь, потерял уже всякую надежду на встречу, на поляну вышла банда коротышек. Около 30 лепреконов окружили командора со всех сторон. Смеркалось. «Ну, рассказывай, Дылда, чего ты нас искал?» Вышел вперед один из коротышек, видимо, лидер. «Я вас не искал. Я искал Блупика Шкоду». «А на кой ляд тебе этот недотепа?» «Друзья мы с ним, старинные. Я ему как-то раз жизнь спас. Проездом в ваших краях. Вот и решил заглянуть к старому другу». «С такими друзьями и врагов не надо!» Заржал лидер, и его поддержали другие участники отряда. Видимо, авторитет августейшей тушки Клиста в этих краях немного значил, если даже скромно одетые лепреконы относились к нему словно к клоуну. «Как так можно про короля говорить?» Решил поставить на место Олег взорвавшихся подданных, чем, собственно, рассмешил толпу еще сильнее. «Короля?» Лидер банды рухнул на землю, держась за живот. «Да чего не так? Он ведь королевских кровей!» Теперь уже неуверенно поинтересовался командор. «Да, конечно, королевских!» Отсмеявшись, пояснил лепрекон-главарь. «Вот только у нас анархия, и его величество на вилах все вертели!» «А, анархия!» Понимающе произнес командор. «Почти!» Пояснил лепрекон, воткнув вилы в землю и усевшись на камень. «У нас самоуправление! Не доказал пока королевский отпрыск, что достоин править нами?» «Ладно, пусть будет самоуправление», — согласился командор. «А как мне с ним увидеться?» «Увидишься!» Ехидно заулыбался лидер, и небольшой дротик воткнулся в шею незваного гостя. Все вокруг закружилось, и свет потух. Проснулся командор от того, что кто-то спорил. Он открыл глаза и сильно удивился. Великий комбинатор сидел в небольшой клетке в центре неизвестного поселения. «Послушай, Ханжес, я готов заплатить за этого человека бочку эля, целую бочку. Я его прекрасно знаю, он не причинит нам вреда». Голос был знаком, и принадлежал он старому знакомому. «Не велено, говорю тебе, вот староста придет, с ним и поговоришь. Ежели он добро даст, тогда и возьмем твою бочку». Красноречивый стражник ни в какую не желал идти на должностное преступление. «Ежели он добро даст, то хрен вы чего увидите, а бочку он себе заберет». Это был третий голос, и командору он был незнаком, но этот голос явно был на стороне Клиста. «Согласно нашим укладам, вы не имеете права так обращаться с гостем, спасшим одного из жителей деревни». Довольно уверенно увещевал третий голос. Чувствовалось, что его обладатель был существом, уверенным в себе и знающим законы. «И кого же он спас?» — ухмыльнулся сторож. «Он племянника моего в Соленте спас, из клетки его выпустил», — категорически затребовал заботливый дядюшка Клиста. «Вот ведь наглец!» — уперевшись спиной о клети, размышлял командор. «А говорил, что последний остался в своем роду, а у него и дядюшка имеется». «Да чего вы все тут разорались?» Прервал споры довольно громкий и неприятный голос. Кем был четвертый участник свары, командор рассмотреть не мог. Яд не до конца ослабил свое действие, и взгляд не мог ни на ком сфокусироваться, выдавая лишь мутные образы. «Извините, староста!» Виновато произнес сторож. «Тут Блупик с дядюшкой Юмом утверждают, что знакомы с этим, и говорят, что он прибыл сюда по приглашению Блупика». «И этот человек мне жизнь спас!» — вступился за узника до боли знакомый голос. «Это ты, конечно, зря сделал!» — обратился староста к узнику. «Вот если бы ты удавил этого гаденыша, мы бы тебя как героя встречали с хлебом и солью!» В этот момент Олег Евгеньевич не знал, что и думать. По словам Клиста, он был правителем лепреконьего народа, а по факту выходило так, что его и в грош никто не ставил. И вместо обещанных тарелки мяса и кружки эля его встретили топорами, вилами и отравленными дротиками. «Вот и делай добро лепреконам!» — хрипя произнес Олег. «О, ты еще живой?» — ухмыляясь, поинтересовался староста. «Эх, жалко, придется твое барахлишко вернуть, а мы уже собирались вечерком за твой счет гульнуть». «Так кто ж вам мешает? Вечерком готов проставиться. Пару бочек эля будет достаточно?» Хриплым голосом поинтересовался Олег. «Ханжес, немедленно выпусти нашего дорогого гостя!» С довольной миной произнес староста. «Кажется, нас ждет праздник!» Коротышки помогли выбраться командору из клетки и проводили его к знахарке, дабы избавить от яда в организме. А после честная компания в окружении селян двинулась в местное питейное заведение «Ушлый нос». Вся деревушка селян была рассчитана непосредственно на лепреконов, и расам покрупней приходилось довольно тяжко. Небольшие входы в жилища, в которых приходилось сгибаться пополам, маленькие столы и стулья, за которыми командору было крайне неудобно сидеть, и самое главное – маленькая питейная посуда. Пивные кружки лепреконов больше походили на рюмки в руках командора. Олег от всего своего щедрого сердца положил на стол хозяину заведения кошель с золотом и громко заорал. «Сегодня эти замечательные лепреконы пьют и едят за мой счет!» Толпа взревела, и коротышки кинулись к прилавку праздновать, совершенно позабыв про гостя. А командор, Клёст и его дядюшка уселись подальше от всей этой беснующейся толпы. «Командор, я так рад, что вы меня навестили!» воодушевленно произнес Клёст. «А я вот чего-то уже и не рад!» Олег Евгеньевич почесывал шею и с непониманием глядел на поганца. «Как же так? Ты же мне рассказывал, что ты царь и бог для своего народа!» Клёст замялся и, сжав губы, пожал плечами. «Прошу прощения за поведение моего племянника!» Учтиво произнес толстый лепрекон, которого Клёст с уважением называл дядюшка. «Меня зовут Юм, и я, как вы уже, наверное, поняли, являюсь кровным дядюшкой этого охламона. Я очень вам благодарен за то, что вы для него сделали». «Постойте!» — напрягся Олег. «А это не вас мы тогда видели в подворотне?» «Это был я. Я как раз собирался спасать племянника. Все с духом собирался». «Бегаете вы довольно быстро для своей весовой категории», — рассмеялся Олег, вспомнив тот вечер. «Это не я быстро бегаю, это вы были настолько пьяны, что не могли за мной угнаться». «Клёст, а как так получилось, что у тебя есть дядя?» Вопрос был адресован поганцу. Олег Евгеньевич пристально глядел на задаченного лепрекона. Клёст уже было собирался открыть рот, чтобы ответить на столь животрепещущий вопрос, но Юм опередил племянника. «Видите ли, уважаемый командор, мой племянник вам не соврал, он действительно является последним в своем роду. Я его дядя по материнской линии, и мой племянник, как он и говорил, является отпрыском королевских кровей. Вот только в наше время таковых особо не ценят. Многие считают, что род Блупиков измельчал, и мой дорожайший племянник – последнее поганое семя в этом роду». «А вы так не думаете?» Осушив рюмку эля, поинтересовался Олег. «Каким бы он ни был, он мой единственный родственник, а родственные связи – это единственное, что я ценю в этом мире. Да и потом, сами поглядите на этот сброд. Наш народ – некогда был очень велик, у нас была своя история и культура, а сейчас лучшие представители нашего народа – крестьяне, собравшие больший урожай. Грамоту знает каждый двадцатый, и с каждым поколением мой народ опускается все ниже и ниже». Старик, умудренный жизненным опытом, командору понравился. С ним было о чем поговорить. Было о чем поговорить и с Клёстом. Но рядом со своим дядюшкой он по большей части старался помалкивать или отвечать односложно. «А как так получилось, что к королевскому отпрыску относятся таким образом?» Олег заботливо налил старику рюмку эля, а для себя забрал рюмку у Клёста. Глаза старика просияли от удовольствия. Видимо, все-таки Клёст не был паинькой. «Лепреконы, некогда великий народ, разделился в день нужды на четыре части!» Пригубив эля, начал рассказ дядюшка Юм. Части когда-то единого народа разбрелись по великому континенту в поисках лучшей жизни. Наша часть подалась на север. Мы основали здесь небольшой городок и стали заниматься лесным промыслом, земледелием и рыбалкой. Поколение за поколением лепреконы деградировали и упрощали свой быт. И вот вам, уважаемый командор, наглядный пример, до чего может докатиться народ без короля. Анархия, которую эти невежды называют самоуправлением. Мой племянник, наверное, рассказал вам, что монеты у лепреконов непростые. «Поведал», — сухо ответил Олег. «Так вот, владетели прошлых лет, великие короли нашего народа, имели не менее 8 таких монет. А дед Блупика обладал 9 такими и считался выдающимся правителем». «Мне не совсем понятна ваша мысль», — командор подлил захмелевшему Юму еще немного эля. «Я не клоню, я рассказываю. Эти самые монеты являлись магическими аккумуляторами, приносящими удачу. Чем их больше у лепрекона, тем более сильным волшебником он является. И, соответственно, чем больше у потенциального короля монет, тем больше его уважают подданные». «А 4 монеты – это ни о чем», – сделал неутешительный вывод командор. «Именно», – подтвердил Юм. «У моего недотёпы всего 4 монетки. Вон, видишь того хлыща?» Юм указал на весело выплясывающего лепрекона. «И это главный соперник моего Ахламона. Он простолюдин, крестьянин, но он умудрился собрать 3 монеты. А после летнего солнцестояния он гарантированно получит еще одну и сможет по праву претендовать на трон нашего народа. И как вы, наверное, понимаете, уважаемый командор, у моего балбеса шансы его переиграть невысоки». «Так значит, власть меняется?» Командор внимательно рассматривал молодого прощелыгу, бодро отплясывающего вокруг официантки. «А вам это чем грозит?» «Да ничем это нам не грозит», влез в разговор Клёст, до этого момента молчавший. «Нас и так никто не уважает, так что ничего не изменится». «Как же не изменится? Если Слущ Кучерявый дорвется до власти, ты, мой дорогой племянник, погибнешь в первую неделю его царствования. Ты вспомни, как твой дед пришел к власти и что он сделал со своим предшественником». «Я так не думаю, дядюшка. Слущ, конечно, та еще заноза, но чтобы убить, это вряд ли». «Все твой дядя правильно говорит», — подтвердил слова Юма Олег. «На месте этого хлыща я бы тебя грохнул в первый же день своего выдвижения на трон. Погляди, как к нему относятся местные. А как они относятся к тебе?» «Да они за то, что он тебя грохнет, на руках его носить будут, а тебя, скорее всего, на вилах». «Золотые слова», — подтвердил мысль командора дядюшка Юм. «Но у нас все равно есть козырь в рукаве. Только мы знаем, где находится наследие нашего народа», — во хмелю заявил дядюшка. «Так что мы еще поторгуемся». «Наследие, значит?» Олег Евгеньевич в этот судьбоносный момент явно осознал, что не только эта парочка знает, где находится пресловутый ларец, а если уж говорить правильно, то только он один и знал. «А что это такое?» «Ларец, который вы видели в пещере», — скучая, заявил Клёст. «И чего не так с этим ларцом?» «И этот ларец нам некогда подарил великий Локи», — начал рассказывать Юм. «Он предсказал, что наш народ разделится на части, и эти самые части сможет собрать воедино великий лидер». «А проблема-то в чем? Притащили бы ларец с Турамса, и Клёст стал бы великим лидером». «Да в том-то и проблема, что не можем мы притащить ларец с Турамса», — недовольно ответил Клёст. Я пытался не единожды, но как только покидаешь Турамс, так пропадает и ларец, а после он оказывается закопанным на том же самом месте. Мы с дядей и телепортом, и морем пробовали его вывести. Результат один. Не может наш брат-лепрекон его с Турамса вывести. Проклятие на сундучке этом. Проклятие, говорите? Продолжить мысль командору не дали. Какой-то шкет из местной шпаны подбежал к столику, за которым сидел командор, и швырнул небольшим камешком в клеста. Бедолага покрылся мелкой испариной. Он прикрыл лицо руками. Видимо, рефлекс у него выработался со времен сидения в клетке на главной площади Соленты. Весь зал закатился в приступе хохота. А во взгляде дядюшки Юма читалась досада и злость. Старик не мог ничего сделать с толпой, а посему оставалось только стерпеть. А вот командор терпеть не стал. Он поднялся из-за стола, сделал несколько шагов в сторону наглого сорванца и, что было мочи, зарядил пендель. Это был даже не пендель, а футбольный пас. Сорванец, словно мячик, визжа от боли и неожиданности, вылетел в дверной проем. А на нашем герое повис еще один тяжкий грех. Грубое обращение с детьми. Юм схватился за голову. «Зачем, командор? Они теперь вас на куски порвут!» Около двух десятков лепреконьих рыл со злостью глядели на незваного гостя. «Мы ждем тебя на улице через 2 минуты!» заявил Слущ. «Ты нам за это ответишь! И поверь, твоя смерть не будет легкой!» Озлобленные лепреконы покинули питейное заведение один за другим, и внутри остались Клёст, Юм и командор. «Ну вот нахрен вы так сделали, командор!» — взвыл Клёст. «Мы и так по краю ходили, а теперь на нас все косо смотреть будут!» Старик, шатаясь, подошел к командору и пожал ему руку. «Спасибо вам большое! Я бы сам никогда на такое не решился!» «Я буду с вами биться!» — решительно заявил Клёст. Командор осуждающе поглядел на лепрекона. «Клёст, что ты себе позволяешь?» Голос командора звучал пафосно и осуждающе. «Ты король! Нет, ты тот самый великий лепрекон, который должен объединить все части расколотого народа. И ты позволяешь этим крестьянам поливать себя грязью!» О чем говорил гость, лепреконы решительно не понимали. И не понимали они ровно до того момента, когда командор достал наследие. Командор убрал шкатулку в сумку и по-дружески хлопнул поганца по плечу. «Пойдем, Клёст, нам предстоит объяснить твоим подданным, кто здесь король!» Олег нацепил на пальцы кольца, оставленные бурсом, и направился прочь из заведения. Как водится, в небольших деревушках комитет по встрече нежелательного гостя ожидал командора в полном составе – с факелами, топорами и вилами. В общем, провожали дорогого гостя честь по чести. Как положено моменту, здесь же была и жертва – в виде держащегося за пятую точку и дико орущего пацаненка. Его папаша стоял рядом с сыном в окружении односельчан. «По какому праву ты, тварь, обидел моего сына?» Взбешенный папаша нервно теребил в руках вилы. «А по какому праву твой ублюдок посмел кинуть камень в короля? Ему не пенделя ввалить, ему башку оторвать нужно!» Грозно проорал Олег. «Ты вот это недоразумение королем называешь?» Подключился к беседе Слущ. «Так это не король, это наше местное недоразумение, которое по ошибке наш воздух коптит. Я обязательно исправлю эту досадную ошибку после следующего солнцестояния!» «Да что ты, тварь, знаешь о своем великом короле?» Продолжил пафосно орать командор. «Как вы, невежды с вилами, сможете оценить то великое, что сделал для вас король?» «Да что такого мог сделать этот неудачник?» Продолжал развлекаться Слущ. Командор встал перед Клестом на одно колено и громко провозгласил. «Ваше Величие, разрешите мне поведать вашему народу о ваших подвигах!» Клёст открыл было рот, чтобы что-то сказать, но командор его перебил. «Спасибо, Ваше Величие!» Олег Евгеньевич встал на ноги и с презрением Д'Артаньяна поглядел на слуща. «Что ты, тварь, знаешь об этом великом лепреконе?» Толпа вокруг немного подрастеряла свой пыл под натиском харизмы командора. «Что ты там говорил? После летнего солнцестояния ты станешь королем?» «Да, стану!» Стараясь перекричать Олега, завопил слущ. «Я подшутил над орками на поле боя, и я уверен, что Локи это отметит, как минимум одной монеткой. У меня их будет 4, и тогда мы посмотрим, кто тут настоящий король!» Командор громко рассмеялся. «У тебя их будет только 4? И ты хочешь стать королем?» Взгляд наглеца начал источать непонимание, и ропот в толпе начинал потихонечку нарастать. «Слушайте меня внимательно, и я поведаю вам о величии вашего короля!» Харизма Олега Евгеньевича сделала свое дело. В эту историю командор вложил весь свой творческий потенциал. Он описывал приключения Клиста такими красками, что слушатели, желавшие порвать наглеца, завороженно слушали интереснейшую историю. Суть истории сводилась к следующему. Один скромный и весьма хитрый юноша, дабы испытать свои возможности на поприще зарабатывания драгоценных монет, решает обмануть всех вокруг и строит из себя недотепу. Юноша, разумеется, королевских кровей, желает переплюнуть своего легендарного дедушку и завладеть 10 монетами. Когда селяне услышали затравку истории, они немного расслабились и опустили топоры и вилы. А далее юноша случайным образом разузнал, где находится легендарный ларец – наследие лепреконов. На этом моменте многие лепреконы открыли рты. Если раньше селяне шептались и старались изредка перебить рассказчика, то в данный момент повисла гробовая тишина. Пылкий юноша, следуя за своей мечтой, попадает на полной опасности остров Турамс, где героически спасается от полчищ волколаков, натравливая тех на тюремные обозы. Далее следовала занимательная история, как гениальный юноша кусочками хлеба заманивал каторжанина в глубокую пещеру. Как юноша смилостивился и потребовал от каторжанина дать страшную клятву, что тот вынесет с Турамса мешок и ни разу в него не заглянет. Каторжанин поклялся самой страшной клятвой. Тогда Клёст объяснил недотёпе, как выбраться на материк, и даже отдал ему 2 свои монетки на удачу. Мастер художественного слова был в ударе. Коротышки, еще недавно стоявшие с топорами и вилами, расселись по кругу, забыв про инструмент, и с открытыми ртами внимали каждому слову гостя. «Да чего вы его слушаете? Это же брехня!» Взорвался слущ. «Подожди, давай дослушаем. Он про наследие рассказывает. Убить мы его всегда успеем!» Возразил староста. «Да не существует никакого наследия! Это все сказки, бред темных веков!» Командор вновь со всей помпезностью обратился к Листу. «Ваше Величие, разрешите показать этим невеждам?» Поганец, не зная, что и думать, молча кивнул головой, и командор извлек из мешка ларец. «Вот оно, наследие лепреконов!» Селяне с изумлением глядели на сундук. Староста, поборов изумление, вытащил из толпы какого-то местного, то ли мага, то ли шамана, и толкнул его в направлении шкатулки. Лепрекон осторожно подошел к шкатулке, поводил рядом с ней руками и в изумлении повернулся к своим. «Это оно!» Пораженный маг попытался взять наследие в руки, но Олег не дал этого сделать. Он резко отошел от мага и отдал ларец к Листу. «Разрешите продолжить историю, Ваше Величие!» Милостиво попросил командор. Изумленный Клёст только в очередной раз кивнул головой в знак согласия, и командор продолжил. «Ваш храбрый король решил испытать свою удачу на прочность!» Дальнейшая часть истории повествовала о том, как юноша умышленно попался на корабле, дабы позволить отвезти себя в город Саленту, потому как ножками идти туда было лень. Этим маневром он решил провести всех в своей деревне, и даже самого Локи. Исполняя страшную клятву, каторжанин разыскал юношу в Саленте. Но на этом история не закончилась. Оказывается, гениальный король отправился в Соленту, дабы наказать тамошних воротил, которые повсюду разыскивали лепреконов и пытали их. Причудами Олега Евгеньевича Клёст превратился в Робин Гуда. И дабы толпа поверила, он предъявил газету из города Соленты с подробным описанием того вечера. К концу истории селяне про вилы забыли окончательно. На молодого короля его подданные глядели другими глазами, а малец, посмевший кинуть камень в короля, даже отхватил за трещину от собственного родителя. Толпа окружила героя. Его хлопали по плечу, жали руки и наперебой предлагали выпить. В общем, в этот вечер командор больше не видел Клеста. Но зато ему удалось хорошо посидеть с дядей Юмом. Старик, несмотря на свой возраст, довольно ловко пробился через толпу и из рук короля уволок наследие. «И что, неужели мой балбес настолько гениален?» — улыбнулся старик, подойдя к командору. «Да ни в жизнь не поверю!» «Нет, конечно, но помочь ему нужно было!» Командор и Юм вернулись за столик в таверну и заказали еще по кружечке. «А что это вообще такое, наследие? В чем его ценность?» «И это, уважаемый командор, огромная копилка, в которую на протяжении сотен лет собирали лучшие сокровища нашего народа. Каждый король складывал в нее самое ценное, что у него было, и именно избранный, после того, как объединит народ, сможет в полной мере воспользоваться ее содержимым», — пояснил старик. «Странно. Я ведь видел, как Клёст из нее что-то доставал». «Любой лепрекон может положить в шкатулку что-либо. Он же может извлечь свою вещь обратно. Вот только достать из наследия он сможет именно те вещи, которые туда положил». Командора осенило. «А победитель получит все. Теперь понятно». Еще несколько дней командор гостил в деревушке лепреконов. Он общался с Клестом и дядюшкой Юмом. Несколько раз сходил с ними на рыбалку. В общем, отдыхал душой. Но дни летели, а дела требовали личного присутствия. И тепло попрощавшись со старым другом и его дядюшкой, Олег Евгеньевич вернулся в суетливый и душный Риган. В Риган командор вернулся в отличном настроении. Теперь его ничто не напрягало. Он прекрасно усвоил, что у всех его друзей дела идут хорошо. С планом тоже все в порядке. А завтра еще и Таран с бандой должен был вернуться. И даже духота жаркого дня не напрягала сильно. В родимой берлоге все было по-прежнему. Бурс стоял за прилавком. Ас шуршал пчелкой, наводя порядок. Молер дремал в углу. А из кузни доносились непонятные мольбы. «Добрый день, господа сотрудники! Возликуйте! Папочка вернулся!» Сотрудники довольно вяло выдали троекратное «Ура!» и вновь отвлеклись на свои дела. «И чего это у вас такие кислые мины?» «А чего радоваться?» Недовольно пробурчал Бурс. «Тут в ваше отсутствие в наш замечательный магазинчик из налоговой заходили и попросили уплатить налоги на год вперед!» «Разве это законно?» Олег Евгеньевич мало знал о налогах. В его представлениях налоги уплачивались по истечению года. «Не понимаю. Мы же вроде все уплатили. Следующие платежи должны были быть через год. Или я чего-то не понимаю?» «Налоговики так поступили по нескольким причинам. Во-первых, нас подозревают в страховых махинациях. Не удивляйтесь, командор. Вас точно так же, как и меня, подозревают в махинациях со страховкой. Торговая гильдия и страховая компания обратились в мэрию и потребовали ужесточить для нас налоговый регламент. Потом о том же попросил агент сырьевой биржи, которому мы продажи уронили. Да плюс тот товар, которым мы торгуем с небольшими наценками, считается первосортным, а конкурентов никто не любит». «Это вообще законно? Может, нам в суд обратиться?» Первые палки в колеса слегка выбили Олега Евгеньевича из колеи. «Все согласно уставу города. Нам нужно как можно быстрее заплатить налоги на сумму 35 тысяч золотых». «А что у нас с кассой?» озабоченно поинтересовался Олег. «На данный момент в кассе 41 500. Так заплатил бы с них, потом доложим, дел-то. Видите ли, уважаемый начальник, вести коммерческие дела нашей замечательной конторы могут только два ее участника – я и Таран. Но сейчас мои счета заморожены до выяснения обстоятельств. И если я понесу эти деньги в банк лично, то их арестуют. Остается единственный участник, способный решить наши проблемы. И он появится только завтра». «А сколько у нас времени для решения проблемы?» «Еще недели две потянуть можно, а дальше придут приставы. Уж больно многим наш магазинчик неудобства причинил». Похоже, что Олег Евгеньевич продолжал хорошую традицию наживать себе заклятых друзей. Вот и в Регане таких прибавилось. Утром бригаду «Ух» командоры Дэн ожидали в небольшой харчевне «Улей» в глухой деревушке Мушинск. «Как у тебя все прошло? Ну, там, с вашим фондом!» Поинтересовался Олег. «Да слава богу, успели мы деньги собрать! Как оказалось, этот поганец, который Валера, уже и клиентов на капсулы нашел, документы на продажу готовил. Радовался гаденыш, а мы ему палки в колеса. Вот только адвокат заявил, что процесс может затянуться». «И что? Опять бабки нужны?» «Я думаю, дальше мы справимся. Самое основное мы смогли сделать». «Послушай, Дэн, я уже давно спросить хотел, а почему ты со своими клан не организуешь? Ну, какой-нибудь там наемнический. Вы же вроде ветераны и единомышленники». Дэн призадумался. Видимо, ответ на этот вопрос не был однозначным. «А знаешь, командор, не до того нам было. Чтобы свой клан создать, нужно энную сумму занести в мэрию выбранного города. А у нас с Налом и так напряженно было. Мы подумывали всем составом податься в какой-нибудь военный клан. Вот только всем составом мы там никому не нужны». «И что, много в игре военных кланов?» «Хватает. Даже в топ-10 парочка имеется. Сумрачные ястребы и лоси. Один клан летунов, а второй пехов». «А к ним за помощью вы обращаться пробовали?» «Ага», — со скепсисом ответил Дэн. «Обращались и не раз. Сначала нас завтраками кормили, мол, начальство рассмотрит вашу просьбу в ближайшее время. Мы, как дураки, почти 1.5 месяца под дверьми прождали. А потом нас просто послали. На этом разговор и закончился». «Да уж, военным братством и не пахнет», — с сожалением произнес Олег. «Нам, если уж на то пошло, с вашей конторой сотрудничать куда как выгоднее». «С нашей конторой», — поправил инсектоида командор. «Не забывай, ты тоже в ней работаешь». Разговор пришлось прервать. Входная дверь скрипнула, и в харчевню начали вваливаться понурые бойцы. Последним на пороге появился Таранкин. Бойцы сдвинули столы и удобно расселись, поставив свои пожитки рядом. «Ну как прошло?» – поинтересовался Олег. «Не удалось нам взять 80-й!» – с досадой произнес Адольф. «Немного времени не хватило! Нам бы еще 3 часа!» «Какой уровень взял?» Вопрос адресовался Тарану. 78-й. «Значит, премии не будет», — вынес свой приговор Олег, и бойцы слегка приуныли. «Да не раскисайте вы», — подбодрил бойцов Олег. «Завтра у нас новая миссия». «Что будем делать?» «Все то же самое. Меняйте ники и с утра будьте на прежнем месте. В общем, Дэн ведет вас в дело». Командор выложил на стол обещанную сумму с учетом премии. «Это ваша доля с учетом премии. Я думал, вы справитесь с заданием. Теперь премия уйдет на смену ников. Если не хватит, добавьте со своих. После дела сочтемся». Бойцам крыть было нечем, а дальше череда забот унесла наших героев в небольшой городок, где лидер темных ласок Вергао и командор заключили договор-кубышку, естественно, со штрафными санкциями во избежание. Деловые партнеры пожали друг другу руки и разбежались по своим делам. Наутро 15 боевых рыл под предводительством лидера появились в деревушке Берг. Обвешаны они были по последнему слову военного дела. Командору стало даже страшно за ребят, везущих иглу. Дальнейшие события, дорогой слушатель, прошли по стандартной схеме. Командор убедился, что Вергао выполнил свою часть договора. Убедившись при помощи свитка в истинности слов командора, ласки накинулись на обоз и его охранников. Олег Евгеньевич раскусил ампулу с ядом. На этот раз Дэн ушел с большим трудом, потеряв одну конечность. Когда командор его увидел, ему чуть не подурнело. «Что случилось, Дэн?» «У них был не один свиток. Они меня по лесу гоняли часа три, а потом жахнули над лесом какую-то убойную хрень». Это явно был просчет командора. Если снеговики играли втихую, стараясь, чтобы никто не узнал об игле, то ласки добивались совершенно противоположного эффекта. Этим ребяткам нужно было, чтобы о том, что у них игла, знали все. И именно этот момент командор и не продумал. Практика показала, что дальнейшее обогащение по этой схеме невозможно. Ведь если кто-либо проговорится и все факты в дальнейшем сопоставят, то след выведет ищущих прямиком на человека известного как командор. А когда выяснится, что подобную информацию он продавал не единожды... В общем, для себя Олег решил, что эта афера с иглой была последней. Денег на оплату долга Шуры хватало, и рисковать дальше смысла не было. Командор протянул ампулу с ядом Дэну. «Прими и жди нас в штабе!» Дэн отдал шкатулку Олегу и раскусил ампулу. Вещи Дэна упали на грязный пол харчевни. Таран подобрал их и бережно убрал в свою сумку. После из этой же сумки он извлек кошели, набитые золотом. «Господа, с вами приятно работать!» – произнес довольный гном. «Если будет еще какая работенка, только дайте знать!» «А как же не быть? Есть у меня для вас работенка!» Слова Олега прозвучали в ушах бригады громом среди ясного неба. «Завтра планировал искать кого-нибудь для этой нелегкой миссии!» Бойцы слегка приуныли. Командор загрузил их работой по полной. У них даже не было времени насладиться покоем и удовольствием от заработанных денег. «Обязательно завтра!» – поинтересовался эльф. «Просто мы только вышли из данжа, и в том мире дела поднакопились!» «Не обязательно!» – без эмоций ответил Олег. «Если у вас дела, я найду кого-нибудь еще!» Гном, тяжко вздохнув, поинтересовался. «Что хоть делать будем?» «Марш-бросок по старой шаатской дороге!» Командор достал карту Инди и указал на интересующую его точку. «Вот сюда нас нужно будет сопроводить. На месте мы заберем кое-какой груз и портанемся обратно». Эльф внимательно рассмотрел карту. «По-хорошему день пути!» Вынес свой вердикт Серый. «Да и места не такие уж и гиблые!» «А сколько будет стоить такой поход?» Поинтересовался Адольф у командора. «Мне-то откуда знать? Вы в этом вопросе ориентируйтесь лучше. Вот и назовите свою цену». «Ну, если бегом и без эксцессов, кусков 15 возьмем!» Подбил итог Адольф. «Это если, конечно, нам ники менять не придется». «Демократичненько». Цена командора порадовала. Он планировал потратить на это мероприятие 1050. «Пойдем с утра до городка Ревель. Бежать будем без остановки. Возьмите сменных лошадей и эликсиры на выносливость. Нам нужно знать еще что-либо». «Я все вам рассказал». «Тогда увидимся завтра в Ревеле. Будем ждать вас у северных ворот часиков в 5. «Постарайтесь не опаздывать». В этот прекрасный день Олег Евгеньевич сделал еще одно доброе дело. Он дал объявление в «Вестник другого мира» для одной вдовушки с предложением о встрече. Весточка содержала недвусмысленный намек на то, что встреча не состоится, если вдова не приведет с собой какого-нибудь начинающего искателя приключений. А после, немного поразмыслив, он решил навестить деревушку лепреконов. Предстояло сделать еще одно очень важное дело. В деревушке командор появился за полночь, когда все уже спали. Он бесшумно проследовал по улице и остановился у домика дядюшки Юма. В комнате старика горел свет. Он еще во время застолья жаловался на бессонницу, и по этой причине командор, без зазрения совести, постучал в окно. «Кто там?» — кряхтя поинтересовался голос в окне. «Это я, командор!» — негромко ответил Олег. Юм распахнул окно и постарался разглядеть гостя. «Что ж вы не сказали, что вернетесь так скоро? Я сейчас племянника разбужу!» «Постойте, Юм! Я к вам! По делу!» Старик наполовину высунулся в открытое окно. «Что стряслось?» «Скажите, а наследие по-прежнему у вас?» Деликатно поинтересовался Олег. Старик насторожился. «Допустим!» «Вы говорили, что любой лепрекон сможет положить в шкатулку что угодно, и только он сможет достать положенную вещь». «Было такое», — согласился старик. «У меня к вам просьба. Не могли бы вы для меня припрятать кое-что?» «Мне не жалко, но я стар. Да к тому же вся округа знает, что наследие у нас». Командор протянул небольшой гвоздик. «Приберегите, пожалуйста, это для меня. И еще одна просьба. О нашем разговоре не сообщайте к листу». Старик взял гвоздь, кивнул головой в знак согласия и закрыл окно. Серая фигура покинула мирно спящий городок ровно так же, как и появилась. 5 часов утра – трудная пора для любого человека, а для командора подъем в такую рань был смерти подобен. 2 полусонных путника – смиренно ожидали кого-то возле северных ворот небольшого городка Ревель. Олег Евгеньевич восседал на красивом пегом жеребце, а Егор Алексеевич, плюнув на все нормы приличия, завалился в траву и сопел в 2 дырки. К парочке подошел эльф с ником Серый Хмырь из 174-й бригады. «Утречко доброе! Наши у опушки стоят, все в сборе!» Командор поглядел на эльфа осоловелыми глазами и недовольно буркнул. «Утро добрым не бывает!» Весь следующий день путешественники двигались в направлении запланированной точки, останавливаясь лишь на небольшие привалы. Часть группы бежала на своих 2, а ребятки среднего типа размера предусмотрительно наняли лошадей. Несколько раз им приходилось отбиваться от довольно жутких лесных тварей, и уже к вечеру команда достигла запланированной точки. Олег Евгеньевич осадил лошадь. «Все, приехали!» Олег Евгеньевич безошибочно узнал ту часть горной дороги, на которой он некогда располагался в качестве арестанта. «И чего мы в этой глуши забыли?» Отдышавшись, поинтересовался Адольф. «Терпение, друг мой! Вы сейчас сами все увидите!» Командур внимательно осматривался, пытаясь припомнить нужные метки. «Туда!» Командор двинулся сквозь бурелом, по уже порядком заросшей тропинке, которую в свое время собственными телами проделали лютая леди и неизвестный монстр. Обендер спустился под уклон, держась за кусты, и очутился на полянке. Бригада «Ух» с интересом следила за чудаковатым нанимателем. Командор отсчитал какое-то количество шагов от 1 дерева и уверенно заявил. «Здесь! Таран! Нужно копать здесь!» Егор, не споря с боссом, принялся орудовать заранее припасенной лопатой. 2 минуты лопата уперлась во что-то металлическое. Таран начал бережно доставать из небольшой ямки части доспехов. Толпа вояк из бригады окружила небрежно сложенные доспехи. Гном ради интереса достал список распознания и применил его к сету. Гном молча прочел содержимое свитка и смог выдавить из себя только 1 слово. «Охренеть!» «Что там?» – живо поинтересовался серый хмырь. Адольф, не говоря ни слова, передал свиток эльфу. «Вот это ни хрена себе! Сет Лигиуса Верного, легендарного добряка! Да ведь это же Сет Дутлана из «Детей ветра»!» Отряд зароптал, а гном выглядел сильно потерянным. «Если дети ветра узнают, что мы каким-то боком касались их дел, нам хана!» Похоже, что Серый высказал ту мысль, которая сейчас была в голове у каждого из членов отряда. «Мы на такое не подписывались!» – заявил Адольф, глядя на командора. «Это галимая подстава!» Весь отряд довольно сильно напрягся. Командор ощутил спиной, что если их не успокоить, то может произойти что-то нехорошее. «Значит, господа, как срубить денежку по-легкому на ваш фонд? Это завсегда пожалуйста. А когда дело касается реальных дел, вы хвост поджимаете?» «Выражение выбирай!» — рыкнул орк, про которого командор знал только одно, что его звали Саня Лях. «Ох, чую я, братцы, выйдет боком нам общение с этим товарищем!» — нервно запричитал эльф. «Отставить, скулёж!» — обрубил эльфа Адольф. «Мы сами виноваты, сами согласились, и дело нужно довести до конца!» «Золотые слова!» — без тени издевки произнес Олег. «По большому счету, вы свою работу выполнили, сопроводили нас до нужной точки. И если вас что-то напрягает, то вы можете быть свободны, я вас не стану удерживать. А по поводу увиденного, если вы языками чесать не будете, никто и не узнает». «Так не пойдет!» Гном был категоричен. «Так дела не делаются! Ты нам заплатил за сопровождение, и будет неправильно кидать тебя здесь одного!» «Начнем с того, что я здесь буду не один. Со мной останется Дэн и Таран!» Командор перевел взгляд с гнома на инсектоида. «Ведь ты же останешься с нами, или нет?» Дэн колебался. Ему предстоял нелегкий выбор. «Можешь не выбирать!» — обратился гном к Дэну. «Мы все останемся! Но имей в виду, командор, это наше последнее дело! Больше мы с тобой дел иметь не будем! А тебе, Дэн, я советую держаться подальше от этих мутных ребят!» «Воля ваша!» — с безразличием ответил Олег. Таран загрузил все вещи в несколько вместительных сумок, но даже при всей своей мощи тащить их он был не в состоянии. Пришлось несколько сумок нацепить на вояк, а после часть отряда, взяв лошадей, направилась в сторону города Ревель, дабы сдать их на конюшню, а часть бригады, груженная сумками, двинулась на поляну, где когда-то командор познакомился со снеговиками. «Командор, стартуем отсюда!» Таран нервно оглядывался по сторонам. Открытое пространство еще и в таком опасном месте слегка нервировало. «Открывай портал!» — одобрил решение Тарана командор. Отвратительное чувство присутствия усилилось. Не по себе было всем. «Что-то не так!» — внимательно глядя на горизонт, произнес гном. «Лях, следи внимательно!» Егор Таранкин развернул заранее приготовленный свиток и громко произнес. «Порт!» Окно портала появилось в поле, и Егор, поглядев на бойцов, шагнул в него. И, надо сказать, сделал он это очень вовремя. Буквально через секунду портал обуял огненный смерч, напрочь преграждая вход другим участникам экспедиции. На поле, отрезанными от окна портала, стояли семь игроков и командор. Большая часть добытого была при них, но самое главное, Таран успел вынести доспехи. Сет Лигиуса и молот Мьёльнир покинули эту поляну. Огненный вихрь приобрел голубовато-зеленоватый цвет и начал медленно сжиматься, сжимая окно портала. Через мгновение смерч превратился в тонкую огненную нить, тянувшуюся в небо, а портал в свободный город Риган приказал долго жить. Нить пропала, и на ее месте появился незнакомец. Командор отреагировал мгновенно. Он сделал несколько шагов назад и воткнул стеклышко в глазницу. Незнакомец выглядел жутковато. Стеклышко дало крайне скупое описание этого субъекта. Джин. 99 га. 907 35 444 77 62. Уровень 11. Бойцы на поляне ощетинились оружием. От напряжения дрожал воздух, а Олег Евгеньевич всерьез задумался, не разводят ли его вояки, ведь у незнакомца был всего-навсего 11 уровень. Да что там говорить, даже у него был в данный момент 18. А дальше гость начал выделывать жуткие вещи. Он скинул с себя плащ и молнией метнулся в сторону бойцов. На месте, где стоял джин, осталась только дымка голубоватого цвета. В следующий момент незнакомец оказался в гуще бойцов, в самом центре. Началась свара. Джин то появлялся, то исчезал, не давая себя даже ранить. Удары его были весомыми, и практически все наносили довольно сильные травмы. Первым, как ни странно, на перерождение отправился Дэн. Незнакомец испарился из центра свары и оказался за спинами бойцов. Джин взмахнул рукой, и голова инсектоида отлетела вверх, метров на 5. Бойцы даже повернуться не успели, а джин вновь растворился в синей дымке. В следующий раз, когда он появился, за Дэном отправился орк-лях. Джин впился ему в грудь 5 острыми когтями, сильно похожими на лезвие ножей. И сумка с вещами вместе с личными вещами орка рухнули в траву. А джин вновь растворился синей дымкой. Адольф собирался выкрикнуть какую-то команду оставшимся, когда джин появился вновь. Джин полоснул гнома по броне, но пробить его так и не сумел. «Командор, в центр!» – заорал гном. И в этот момент вокруг бойцов начал кружить вихрь. Точно такой же, каким незнакомец уничтожил портал. Оставшаяся 5 бойцов стояла в его эпицентре. А вот Олег Евгеньевич остался стоять снаружи. Все, что ему оставалось, это наблюдать, как нанятые им бойцы сгорают в огненном вихре. Убегать Олег не стал, не было смысла. Монстр, который на 11 уровне играючи избавился от бригады наемников, ни за что его не отпустит. Пламя вихря ушло в небо тонкой нитью, и 5 обгорелых тел исчезали с поляны. Джин материализовался рядом с трупами, давая последней жертве как следует себя рассмотреть. А посмотреть было на что. Лицо незнакомца было неприятно. Острые хищнические черты даже намека не давали на доброту рядом стоящего субъекта. Глаз в привычном понимании у джина не было. Из глазниц клубилась голубая дымка. Рук и ног в привычном понимании у существа не было. Зато были шарнирные соединения, сделанные из металлических пластин, своеобразные бионические протезы, которые приводились в действие все той же синей дымкой. Незнакомец бесцеремонно порылся в сумках и, кажется, только теперь обратил внимание на свою последнюю жертву. «А ты не можешь без приключений на свою задницу, ефрейтор Бендер!» Незнакомец явно знал командора. Прозвищем «Ефрейтор Бендер» в армии над Олегом подшучивали несколько сослуживцев. Придумал эту кличку ныне покойный лейтенант Жилин. А вот Татарин и Птах с радостью подхватили эту идею. В лучшие времена иногда и таран подкалывал Олега. Эта мысль сразу въелась в сознание командора. «Ефрейтор Бендер! Жилин мертв! Татарин мертв! Таран ушел! Неужели это Птах?» Откровение пробило молнией. От осознания новой информации командора начало потряхивать. Сомнений не могло быть. Это был Птах. Джин использовал технику боя в толпе, которой их обучал Татарин. Она, конечно, была немного модифицирована, но основные моменты оставались прежними. Максимально близкий контакт с максимальным числом бойцов. «Бендер, ты язык проглотил!» «Почему ты это сделал?» Сквозь зубы поинтересовался командор. «Что именно? Убил твоих спутников или отпустил тарана?» «Я про другое тебя спрашиваю!» Сжимая кулаки, спросил Олег. «Почему? Просто захотелось. Я уже давненько за тобой присматриваю». Откуда-то с неба на металлический палец Джина приземлилась небольшая бабочка. Как только она коснулась плоти Джина, бабочка осыпалась прахом, а на ее месте осталась небольшая синяя дымка, которая тут же втянулась в руку. «Я, Бендер, за тараном давно слежу, и, если честно, даже не думал, что у тебя мозгов хватит вновь с ним связаться». Олег не стал слушать птаха. Он достал из сумки небольшой кастет, надел его на руку и, больше не говоря ни слова, кинулся на Джина. Дорогой слушатель, результат был предсказуем. Темнота и табло, отсчитывающее секунды.